а мы уже перенеслись куда-то из центра Петербурга, будь вокруг глухая тайга, я бы еще взвесил все за и против. Но нападать на сыскаря посреди столицы – это роскошь, которую могут пережить далеко не все аристократы. Я с интересом наблюдал за их перепалкой, ожидая, чем все закончится. Один из телохранителей сунулся было к юноше, пытаясь ему что-то сказать, но тот лишь махнул рукой, и мужчина сразу же отступил назад. Охрана этого смертного, кстати, была куда сильнее его самого. Крупные ядра, широкие каналы связи и наверняка солидный опыт. Ты знаешь, с кем говоришь, ищейка. Перед тобой княжич Голицын, и этот смерть нанес мне смертельное оскорбление, которое можно смыть только кровью. Ястреб сразу же уточнил, можно ли решить вопрос кровью княжича, и я невольно усмехнулся. Патрицианец в ответ сразу схватился за рукоять шпаги. Ты смеешь улыбаться? Я пожал плечами. А почему нет? К тому же я впервые тебя вижу. О каком оскорблении идет речь? Его щеки слегка покраснели, а голос сорвался практически на крик. Ты и сам прекрасно знаешь, смерть. Эти утром ты видел мою невесту в неподобающем виде. Я отметил интерес, который появился на лицах полицейских. Видимо, фразу «в неподобающем виде» они интерпретировали по-своему и весьма вольно. Слушай, этим утром я наблюдал, как минимум за десятком голых девушек. Какая из них княжна Волконская? Может, родимые пятна у нее есть? Или еще что-то приметное? Взмахнув рукой, делаю вид, как будто что-то вспомнил. Точно, маленькая родинка такая прямо на правой груди. Есть у нее такая? Нужно разобраться, друг, а то вдруг я твою невесту и не видел вовсе. Они же не представлялись. Юного патрицианца натурально трясло от ярости. Похоже, до него еще не дошло, что я над ним издеваюсь. Вот штабс-капитан уже все понял и сейчас смотрел на меня с выражением крайнего изумления. Один из телохранителей подошел к парню и протянул ему Дарфан. «Ваша светлость, это ваш отец». Тот медленно повернул голову к охраннику, и мужчина чуть отступил назад, увидев его глаза, но руку с аппаратом не убрал. А княжич, к моему удивлению, его все же взял. Приложив к уху, принялся слушать. Сандал подлетел вплотную, пытаясь подслушать разговор, но разобрать ничего не смог. Надо будет еще раз заехать в магазин и узнать про защиту этих устройств. Неужели они и правда защищены от прослушки при помощи силы? Нет, я хочу убить его прямо здесь и сейчас. Ты просто не слышишь, что он говорит. Принявшийся орать парень, на момент затыкается, но почти сразу продолжает. Плевать, если понадобится, я убью городовых, а потом его, и пусть попробуют меня судить. Энда. Пожалуй, я немного перебрал с давлением на его нервы, а может и нет, он ведь все равно настоял бы на дуэли. Отпрыск знатного варварского рода передал Дарфан сыскарю, который представился и надолго замолк, выслушивая другую сторону. Я же пытался понять, как с ним быть. Когда та яростная дева говорила про мое убийство, я ожидал чего угодно, наемных убийц, личного нападения, попытки отравления или на худой конец солдат ее отца, но никак не влюбленного юнца, у которого дрожали от ярости руки. Самый простой вариант – это убить его. Но тогда род этих Голицыных наверняка откроет на меня охоту. Пришли они наемников, я бы не раздумывал. Но тут речь об одном из них. Снова слишком мало информации. Я даже не знаю, можно ли закончить поединок без убийства своего соперника. Как только разберусь со всеми делами и выясню, что происходит около пробоев, на пару дней запрусь в своем новом жилье, читая книги. Штабс-капитан протянул телефон обратно патрицианцу и хмуро покосился на меня. «Хорошо, он ваш». Тот радостно оскалился и, швырнув устройство телохранителя, уперся в меня взглядом. «Ты принимаешь мой вызов на дуэль, смерть, или мне просто заколоть тебя, как свинью? Какой он грубый! Подумаешь, я посмотрел на его невесту первым, ведь просто посмотрел же, даже пальчиком не потыкал. А какие условия?» На момент он застыл с открытым ртом, не зная, что сказать, потом выпалил: «Очень простые, ты умираешь, а я иду дальше по своим делам». Все, я отогнал сандал от его головы и хотел ответить, но тут в беседу вмешался полицейский. «Ваша светлость, при всем уважении, согласно дуэльному кодексу, он имеет право на этот вопрос, как и на ваш ответ. Не забывайте, что перед вам тоже дворянин». Смертный скривился, как от зубной боли. «Дворянин? Да это простая безродная собака, которую можно зарезать, и никто слова не скажет». Я радостно улыбнулся, заставив аристократа удивленно заткнуться, и уточнил: «Так почему тогда не прирезал, а вызываешь на дуэль, не находишь, что противоречишь самому себе, мальчик, вообще, про безродную собаку, это он зря». После этой фразы, оба городовых посмотрели на него с легко читаемым выражением гнева на лице, они то не были ни одаренными, ни патрициями, те самые собаки, которых, по словам юнца, можно было резать без предварительного предупреждения. Сам он, к моему удивлению, взял себя в руки и начал отвечать по делу. «Дуэль до смерти. Здесь и сейчас. Выбор оружия остается за тобой». Я сделал вид, что задумался. С невинным видом уточнил. «А если я не хочу тебя убивать?» Княжич поперхнулся воздухом и, судя по всему, хотел ответить что-то крайне резкое. Но потом покосился на штабс-капитана и вместо этого просто секунд пять помолчав, наконец привел в порядок нервы и начал медленно говорить. «В исключительных случаях, кодекс позволяет и такое, но только при согласии обеих сторон с условиями». Я довольно улыбнулся. «Отлично, тогда твое условие победы – это моя смерть, а мое – две твои сломанные конечности». Похоже, в этот раз мне удалось его удивить. Он даже глянул на свою охрану, возможно, подумал, что ослышался. Потом уточнил, что, в очередной раз отогнав ястреба от его черепа, отдал Сандалу четкий приказ не пытаться никого убить без моей команды. Потом принял задумчивый вид и указал пальцем на его руку. «Конечности – это руки или ноги, всего их четыре. Если я сломаю тебе две из них, значит победил. Ты вообще уверен, что тебе можно драться на дуэли? Такие вопросы задаешь, как будто тебя в детстве часто роняли, головой в пропасть». Патрицианец аж побелел от злости, а вот у всех остальных на лицах было вполне ожидаемое выражение. «Могу поспорить, с их точки зрения, это меня роняли головой. Причем на регулярной основе и раз по 10 в день». Громко скрипнув зубами, Голицын кивнул. «Согласен на твои условия. Оружие?» Я похлопал ладонями по своему пустому ремню, где не было шпаги, и заботливо осведомился. «А со зрением у тебя как? Дурной да слепой, это будет слишком легко». Зубы скрежетали так, что я начал всерьез переживать за его зубную эмаль. Такими темпами от нее скоро ничего не останется. Княжичу понадобилось еще секунд пять, чтобы собраться с силами и выдавить из себя одно слово. «Оружие?» Удрученно покачав головой, я озвучил свой выбор. «Рукопашное. Убивая я тебя не собираюсь, а ломать ноги несуществующей шпагой, это, знаешь ли, то еще извращение». Тот отстегнул свое оружие и, не глядя, бросил клинок одному из охранников. Сместился в сторону, поднимая руку. «Ты погляди, а смертный еще и кое-что понимает в этом. Скорее всего, брал уроки. Только вот он еще не в курсе, с кем столкнулся». «Так, а это что такое? Почему его ядра активно пульсируют, а тело окружает ярко-желтая вязь?» Я вопросительно глянул на сыскаря, который уже сделал несколько шагов назад, и тот почему-то нахмурился. Потом объяснил: «Использование кольчуги в дуэлях одаренных разрешено независимо от типа оружия». «Ладно, это всего лишь означает, что мне придется использовать чуть больше своей собственной силы, чтобы разделать этого смертного». Когда я увидел, как его руки наливаются мощью, которую генерируют его ядра, то даже не удивился. Раз патрицианец способен использовать энергию, чтобы прикрыть свое тело извне, то уж точно должен уметь применять ее более примитивным образом. В теории, я тоже мог бы так сделать, но была одна проблема: любая моя защита будет иметь непривычную для этих варваров форму. К тому же, для этого придется задействовать искру, что может меня выдать. Когда божественная мощь циркулирует внутри моего тела, это одно, там ее обнаружить не так просто. Вот если выставить ее на всеобщее обозрение, это значительно облегчит задачу. Голицын напал внезапно и без всего предупреждения. Вернее, это он так думал. Я то прекрасно видел, как за момент дорывка вперед напряглись его ноги, и легко ушел от удара в челюсть, уклонился от следующего, повторил маневр. Парень не мог по мне попасть и впадал все в большую ярость, отчаянно орудуя кулаками. Я же, наоборот, расслабился. Чтобы победить, мне даже не потребуется выкладываться на полную. Стой и сражайся, трус. Увернувшись от очередной атаки, я действительно остановился, но только по той причине, что сам княжич тоже застыл на месте. Восстанавливал ток силы в своих конечностях, похоже, не так-то ему просто постоянно напитывать их и молотить по воздуху. «Зато ты у нас смельчак, собрался вести под венец девицу, ни разу на нее не посмотрев и не попробовав. Тот что-то взревел и снова бросился вперед, а я легко ушел в сторону. Я вот мог бы тебе кое-что рассказать, но теперь не буду. Новый яростный крик и бросок вперед. Ладно, пожалуй, пора заканчивать этот фарс. Когда Голицын снова перешел в атаку, я ускорился и оказался сбоку от него. Перехватил его левую руку, выкрутил, надавил. Сразу, как та хрустнула, толкнул аристократа в спину, швыряя лицом прямо в брусчатку, а потом наклонился и крутанул правую руку, моментально сломав и ее. Отступив назад, скорчил расстроенную гримасу. «Я же говорил, не надо сражаться, если ты инвалид». Один из городовых закашлялся и быстро отвернулся, когда на нем сошлись взгляды троих телохранителей княжича. Тот, что был старшим, сейчас задумчиво переводил взгляд с меня на лежащего аристократа. Наконец не выдержал. «Как ты это сделал? Он же был под кольчугой». Пожав плечами, я усмехнулся. «Родовые секреты есть у всех, не так ли?» Мужчина еще секунду посверлил меня взглядом, а потом опустился на одно колено возле своего подшефного и перевернул его на спину. Страдальчески скривился при виде сломанного носа и разбитого лица. «Ну да, теперь им наверняка здорово влетит, но у этого есть и другая сторона. При желании я мог вовсе убить юного смертного. Что-то мне подсказывает, тогда бы его телохранителям пришлось еще хуже. А вы умеете собирать зрителей, Афеев?» Оглянувшись на штабс-капитана, я сначала не понял, о чем он говорит, а потом осмотрелся. Действительно, на тротуаре было десятка-два человека, наблюдавших за схваткой. Чуть в стороне от остальных стоял водитель машины, который меня привез. Проиграя я и шофер бы оказался в весьма неловкой ситуации, я так и представляю, как он разводит руками в ответ на вопрос шефа и объясняет, что клиента неожиданно прикончили на дуэли. Из офиса Бильского за мной тоже наблюдали. В окне третьего этажа даже мелькнула фигура самого адвоката. Я то отсюда не разглядел, но вот ястреб смог рассмотреть все детально. Двое охранников осторожно понесли отключившегося княжича к машине с гербом на дверях. К счастью для них, транспорт они оставили не так далеко. А вот их старший подошел ближе ко мне. Я уже подготовился действовать на случай атаки, но мужчина всего лишь заговорил. «Ты же понимаешь, что род этого не забудет. Не знаю, как ты пробил энергетическую кольчугу и почему она потом вообще исчезла, но это тебя не спасет. Наследник хотел поступить по чести, решить вопрос дуэлью, чтобы твоя смерть оказалась правильной. А теперь, ты сам выбрал свой путь». В ответ я снова изобразил улыбку. «Вы только скажите его отцу, чтобы посылал за мной тех, кого не жалко, потому что они все равно умрут. А еще намекните, что когда я разомнусь на его цепных псах, то обязательно приду за компенсацией. Пока еще не знаю какой, но она мне точно понадобится. Бросаться угрозами могущественному патрицианскому роду – это не слишком умно. Но раз сейчас я сражался с наследником, то передо мной стояли одни из лучших их бойцов. И я был уверен, что при необходимости смогу разделаться с ними. Вот будь тут не трое таких одаренных, а полсотни, могло бы случиться всякое. Хотя, многое еще зависит и от печатей, которыми они владеют». Охранник молча пошел к автомобилю, а я тряхнул головой, отгоняя мысли в сторону. Как говорил Марс, врагов надо убивать тогда, когда они подойдут на расстояние удара мечом, а до этого не забивать себе голову фактом их существования. К тому же, я специально подобрал слова так, чтобы там не звучало угрозы самим патрициям. Всего лишь пообещал убить плебеев, которых те пошлют, а потом явиться за компенсацией. По-моему, весьма изящный намек на мирное соглашение. Дождавшись, пока машина уедет, я наконец убрал божественную силу из своих рук, и теперь уже мою челюсть едва не свело от боли в стиснутых зубах. В этот раз силу я использовал по полной, иначе эту кольчугу было не пробить. А в момент, когда мои пальцы проломили защиту смертного, пришлось пустить в дело еще немного своей чистой мощи. По-другому развалить его плетение не вышло бы. «С вами все в порядке?» Я бросил взгляд на Сандала, который успел обыскать машину Голицыных, пока охрана загружала туда княжича, и кивнул полицейскому. «Полностью. А теперь я предлагаю вам пройти к моему адвокату». Офицер, который задумчиво изучал меня взглядом, сразу же отрицательно махнул головой. «Сначала в околоток, там вас оформит, а потом можете вызывать адвоката». Деланно нахмурившись, я указал взглядом на здание юридической конторы. «Так он в двух шагах. Боюсь, добираться до этого вашего околотка мы будем намного дольше. Оговорка про ваш вышла не слишком удачной, сказывалась дикая боль в руках. Смертная плоть тяжело переносила подобные нагрузки. А еще мне прямо сейчас дико хотелось есть. Ваши интересы представляет кто-то из поверенных Бильского. Что это за странное выражение на его лице? Он чего-то опасается? Похоже, дела с доказательствами у этих варварских вигилов обстоят не лучшим образом. Иначе они бы не стали так переживать из-за адвоката. Либо у компании Бильского слишком хорошая репутация. Ну что вы, моими делами занимается сам Андрей Степанович. Думаю, он сможет приехать и в околоток. Но почему-то мне кажется, что проще будет подняться к нему и там все обсудить. Один городовой смотрит на меня со страхом, в глаза второго сияет удивление. А вот штабс-капитан с каждым моим словом становится все более хмурым. Тем не менее, через несколько секунд согласно кивает. Хорошо, давайте попробуем решить все так и не тратить лишнее время. Интересно, он сейчас про свое время или Бильского, и как все это вообще будет выглядеть. Надеюсь, много времени не займет. Слишком уж хочется посмотреть на бумаги, которые Сандал забрал из машины Голицыных. Стоп, а это что? А ну-ка верни револьвер в кобуру городового. Да что с тобой не так, птица? Глава 15. Не уверен, видела ли секретарша процесс схватки своими глазами, но даже если нет, ей в любом случае рассказали. Потому как теперь взгляд женщины куда менее суров. Я бы даже сказал, в нем проглядывает капля интереса. Тем не менее, свои задачи она выполняет все так же скрупулезно. К кому вы, господа, и по какому вопросу? Филатин остановился, задумчиво разглядывая привратницу, а я кивнул ей, как старый знакомый, к Андрею Степановичу. Сделал еще шаг вперед, но женщина сразу же уточнила. Вместе с городовыми, я оглянулся на местных вигилов и благополучно сделал вид, что не совсем понял ее намека. «Штабс-капитан, ваши люди могут подождать здесь, бежать я в любом случае не собираюсь». Секретарша явно сомневалась, стоит ли пускать меня наверх, но одновременно с этим, еще и терзалась сомнениями, я ведь буквально только что там уже был, а буквально минуту назад положил на лопатки варварского аристократа. Как итог, женщина упустила моменту, когда нас можно было остановить, не потеряв лицо. Когда я поставил ногу на первую ступеньку, что-то уточнять было уже поздно. Сам Бильский на мое повторное появление, да еще в компании полицейского, отреагировал внешне спокойно, подождав, пока офицер представится, махнул в сторону кресел, приглашая нас присаживаться. Дождавшись, пока мы займем места, поинтересовался: могу я узнать, в чем обвиняют моего клиента? Сыскарь почему-то покосился на меня и, вздохнув, озвучил: организация запрещенного ритуала и тройное убийство. Сандал в этот раз спокойно сидел на полке, ничего не пытаясь украсть, что, надо сказать, изрядно настораживало. А потом до меня дошел смысл слов полицейского. Запрещенный ритуал, то есть дело не только в том, что кто-то зарезал людей ножом, вопрос еще и в запрете той самой процедуры, из-за которой они отправились на тот свет. Выходит, кто-то в этом мире предполагает, что один из проводимых таким образом ритуалов может сработать. Или это просто дань традиции? Могу я ознакомиться с доказательствами? Понимаю, что все бумаги у следователя, но вы ведь видели его заключение, не так ли? Возможно, оно даже у вас с собой. Офицер страдальчески поморщился и достал из карманов четверо сложенный лист бумаги. С собой. Но не думаю, что вы найдете там что-то интересное. Тут показания одного из свидетелей и выводы экспертов. Адвокат бросил быстрый взгляд в мою сторону и с интересом уточнил: свидетель видел моего клиента на месте преступления? Филатин слегка замялся, а Сандал склонил голову на бок, внимательно наблюдая за ним. Формально, да, но ваш клиент на тот момент был связан и выступал в роли жертвы. Бильский удивленно развел руками. Так а в какой роли ему еще выступать? Я слышал о том деле и пока упорно не понимаю, почему вы решили повесить убийство на студента, который сам был жертвой. На момент сыскарь замялся, потом протянул лист бумаги Бильскому. Мы беседуем здесь только из уважения к вам. По правилам, все должно происходить в околотке, и говорить вы должны с судебным следователем. Глава компании пробежался глазами по тексту, который был в документе, и неожиданно весело усмехнулся. Нет, штабс-капитан, мы беседуем здесь, потому что тут все шито белыми нитками. Вы действительно хотели взять его под стражу на основании заключения одного эксперта? Вот тут мне даже стало немного интересно, что такого написал их эксперт, раз полиция решила переквалифицировать меня из жертвы в виновника преступления. Офицер снова зыркнул в мою сторону и поморщился. Показания свидетеля, выводы медицинского специалиста и слова городовых. Когда они вошли в помещение, Афеев уже был свободен. Адвокат с усмешкой кивнул. Ну да, а еще он сломал шею одному из похитителей, после чего так хитро толкнул второго, что тот упал точно на кирпич. Плюс, скрыл присутствие там третьего человека. Если отвлечься от ситуации, они проделали неплохую работу. Не считая того, что толстый на самом деле споткнулся сам, весь расклад реконструирован верно. Полицейский угрюмо молчал, а вот Бельский издевательским тоном продолжил. Только все это косвенные доказательства, которые еще и притянуты за уши, и все они моментально разобьются об один логичный вопрос. Почему мой клиент не воспользовался подобной возможностью раньше? Что мешало ему освободиться и прикончить своих врагов раньше? У вас вот даже в показаниях свидетеля указано, что трое неизвестных волокут двоих связанных людей. Ради чего было ждать? Не дав полицейскому раскрыть рта, сразу же продолжил. И зачем лгать городовым? Или вы думаете, его бы обвинили в убийстве сектантов, которые зарезали одного студента и хотели прикончить второго? При всем желании, никому бы не удалось даже унюхать там состав преступления, не то, что его найти и изложить на бумаге. Филатин мрачно молчал, Бельский улыбался, а вот Сандал неожиданно внимательно прислушивался к их словам. Может, душа, что попала в ястреба, раньше была юристом, или наоборот, вором. Если подумать, это логично, возможно, из-за этого его ко мне и притянуло. Наконец полицейский все же решил ответить. Это вопросы следователя и суда. Мое дело маленькое, найти и задержать. Адвокат откинулся в кресле и с улыбкой пожал плечами. Но вы же здесь, правильно? Потому что сами понимаете несуразность обвинения. А еще догадываетесь, кого назначит виноватым, после того, как я обращусь в нужные инстанции с жалобами. Незаконный арест, превышение полномочий, а возможно и попытка давления во время судебной тяжбы. На последних словах сыскарь чуть подался вперед. Какое еще давление? Сидящий напротив Бельский сделал удивленные глаза. А вы не в курсе? Действительно, мой клиент судится с родственником за право владения собственностью и место главы рода. Как знать, не способствовал ли его конкурент вашему интересу? Само собой, я сначала разобью это дело на стадии досудебного расследования, а потом подам иски с требованием компенсации, скажем, на полмиллиона рублей, плюс оплату всех судебных пошлин и моей работы. Усмехнувшись, впился взглядом в лицо сыскаря. А как вы сами понимаете, тут понадобится большая команда, поверенные, их помощники, секретари, временно нанятые сотрудники, водители, повар. Полицейский аж поперхнулся, удивленно моргнул, смотря на адвоката. Повар-то зачем? Тот с невинным видом пожал плечами. Должен ведь кто-то нам всем готовить, правильно? Дела, связанные с коррупцией и злоупотреблениями властью, требуют особого подхода. Придется снять особняк, где на время дела будут жить все члены команды. Спален на 15, пожалуй. Не уверен, что все им озвученное было правдой. Больше походило на то, что адвокат откровенно издевался над полицейским. Но, видимо, какая-то доля истины в его словах все же имелась. Потому как вид у штабс-капитана сейчас был до нельзя хмур. Я ведь все равно мало что могу сделать. В ответ на эту попытку отступления, Бельский хищно прищурился и усилил натиск. Разве вы можете опросить его на месте, в присутствии адвоката и удостовериться, что в действиях подозреваемого нет состава преступления? Закон ведь с утра не менялся. На этот раз молчание офицера затянулось. Настолько, что мне показалось, сейчас он просто попробует прекратить зашедший в тупик диалог. Но штабс-капитан меня удивил. Вместо этого мужчина потянулся к листам бумаги для записей, что были на столе Бельского, после чего взял ручку и, что-то написав, быстро передал бумагу адвокату. Ну а Сандал, конечно, мне все показал. На самом деле там было всего два слова: проверка и статистика. Сам я не понял, что имелось в виду. Зато Бельскому это, видимо, сразу все объяснило. Щелкнув пальцами, он спалил бумажку и с улыбкой глянул на полицейского. Тогда обязательство о явке, такой вариант подойдет? Филатин кивнул. Я же задумчиво рассматривал оседающий на столешницу пепел. Только что адвокат использовал силу напрямую. Не при помощи одной из ранних божественных техник вроде печати, комбинации слов определенной тональности или символов. Лишь при помощи жеста, сопряженного с мысленным усилием. Пока эти двое утрясали формальности, Я вполуха слушал беседу, а сам пытался понять, как такое возможно. Бильского не отнести к могущественным одаренным, тот же Корсаков намного сильнее, но при этом адвокат располагал весьма интересными навыками. Научился, пресловутые родовые техники, в конце концов мне дали подписать какую-то бумагу. Судя по ее содержанию, для полиции я оставался подозреваемым и был обязан явиться для допроса, как только они с этим обратятся, а прямо сейчас мог идти на все четыре стороны. Как только я поставил подпись, штабс-капитан, забрав лист и не прощаясь, направился к двери. Сам я тоже хотел последовать за ним, чтобы наконец добраться до машины и поехать в одно из выбранных агентств, но меня остановил голос Бильского. «Афеев, вам разве не кажется, что у нас еще осталась пара вопросов?» Я обернулся и столкнулся с выразительным взглядом юриста. «Действительно, ему ведь еще нужно заплатить». Вернувшись на место, я удивился тому факту, что ястреб пока остается все там же, и сразу в лоб поинтересовался. «Сколько?» Бильский с улыбкой пожал плечами. «За то, что вы повторно вломились в мой офис, а я изобразил из себя общественного защитника. Думаю, 20 тысяч хватит. У него что, есть свой сандал или артефактная система определения объема наличности в карманах клиента?» Ястреба, мой мысленный намек на возможность наличия еще одной такой же сущности, явно задел. Сначала отвернулся, а потом и вовсе улетел, скрывшись за стеной, тогда как почти все оставшиеся у меня деньги перекочевали в руки адвоката. Небрежно сбросив их в ящик стола, тот довольно улыбнулся. «Приятно иметь с вами дело, господин Афеев. Как только будут новости по поводу судебной тяжбы, я с вами свяжусь. Скорее всего, это произойдет в течение 2-3 ближайших дней». Что-то мне подсказывало, это был тонкий намек на то, что потом потребуется еще одна пачка денег, вернее, сразу несколько. Впрочем, этот смертный уже неплохо показал себя, избавив меня от необходимости разбираться с варварскими вигилами. Запереть себя в камеру я бы не дал, поэтому единственным выходом из ситуации с моим арестом был открытый конфликт, что вряд ли привело бы к чему-то хорошему. Поднявшись, я заверил его, что буду ждать звонка, и поблагодарил за помощь с полицией. Тот заверил, что всегда рад помочь новому и перспективному клиенту. Потом мы повторили комплекс расшаркивания еще раз, и я наконец покинул кабинет. Спускаясь вниз, задумался. Пожалуй, стоило отправить сандал и обыскать машину аристократа и вытащить оттуда все ценное. Как знать, вдруг он возил с собой много наличности. Хотя, вряд ли. Такие, скорее всего, хранят деньги в банке и расплачиваются чеками. Стоп, я же могу забрать деньги прямо из банка. Их там наверняка столько, что мне с лихвой хватит на все. О существовании у варваров такого феномена, как банки, я узнал совсем недавно. Наблюдать, как они расплачиваются пустыми кусочками бумаги, мне несколько раз приходилось. Но более или менее детально разобрать схему работы получилось только сегодня. Проходя мимо Маргариты Григорьевны, увидел сандала, который залетел через внешнюю стену, таща за собой нечто массивное. «Это колье, что эта птица, исправь ее тартар, творит». Я раз 20 повторял, что если не может сдержаться и крадет драгоценности, пусть берет что-то относительно незаметное. А сейчас он несет в когтях массивное украшение с крупными драгоценными камнями. Уловив мое настроение, ястреб остановился над столом секретарши, которая наблюдала за мной, и послал сигнал, что если мне не нравится добыча, он может забросить его в сумочку женщины. Мол, сделает подарок бедолаге, которая весь день трудится на службе. Я дал ему команду отправить честно наворованное в саквояж и вышел на улицу. Сразу же заметил парочку, пожилой мужчина рядом с бьющейся в истерике молодой девушкой. Скосил взгляд на довольного собой сандала, который нарезает круги в воздухе. Чем ему эта парочку так не угодила, или просто соблазнился колье? Зевак около здания уже нет. Видимо, для местных дуэль не являлась чем-то запредельно необычным. Да и не факт, что они узнали княжича. Что-то мне подсказывало, будь они в курсе, кем именно была проигравшая сторона, торчали бы тут до сих пор. Само собой, потом ко мне возникнут вопросы, как только слух о прошедшей дуэли дойдет до университета. Но если верить тому, что я прочитал в купленных книгах, у каждого рода могли иметься свои собственные и тщательно скрываемые техники. Идеальный вариант для того, чтобы списать на них свои особенности. Впрочем, пока передо мной стояла куда более практическая задача – достать денег. Того, что осталось, возможно, и хватит на оплату машины, но жилье за них мне не снять. Поэтому я доехал до ресторана, который порекомендовал водитель, и отпустил его. После чего набил желудок запеченной крольчатиной и около часа гулял по улицам, пока сандал постепенно наполнялся саквояж деньгами. Когда набралась приемлемая сумма, снова вызвал автомобиль, на этот раз самостоятельно, и отправился в одну из контор, которые занимались сдачей в аренду недвижимости. В процессе я попробовал отправить сандала в один из банков, но тут меня ждало разочарование. В само хранилище ястреб залетел без всяких проблем, да банкнот тоже добрался, но вот перевести их в призрачное состояние и утащить с собой не смог. Срабатывала какая-то защита, не позволявшая деньгам просто взять и исчезнуть. Разъяренный спутник хотел воплотиться прямо внутри банка и все там разнести, но я запретил и отозвал его обратно. Наличие механизма, который не давал птице забрать какую-то вещь, стало неожиданностью. Особенно, если вспомнить, что ястреб спокойно орудовал в защищенном корпусе университета, откуда своровал часть золотой статуи. В будущем стоит поинтересоваться, как именно банкиры смогли обезопасить свою собственность, чувствую, это будет интересно. Как итог, денег в саквояже собралось не так много, но их хватило, чтобы подобрать и сразу, прямо на месте, арендовать квартиру, небольшую и более удаленную от центра, чем хотелось бы, но это уже было неплохо. Не пристало Меркурию спать в крохотной комнатушке, как всем остальным смертным. Проблем с переездом не возникло, этот вопрос я успел прояснить заранее. Многие студенты жили за пределами университета, появляясь там только на занятиях, либо для того, чтобы провести время с сокурсниками, которые по каким-то причинам не могли покинуть общежитие. Среди последних было немало аристократов, которым съезжать запрещали семьи. Хотели, чтобы они прочувствовали жизнь. Хотя, технически я тут не видел совсем ничего сурового. Жили эти отпрыски знатных семей, вместе с остальными, да. Но денег у них все равно было столько, что они ни в чем себе не отказывали. А в общежитие приходили только для того, чтобы поспать. В любом случае, я упаковал все имущество Афеева в несколько купленных сумок и спустил вниз, а потом оставалось только доехать до своего нового жилья и поднять все наверх. Усевшись на диван в крохотной гостиной, окинул взглядом комнату. Квартира была скромной, но это только начало. К тому же рано или поздно я доберусь до особняка Афеевых под Петербургом. Снаружи темнело, а я пытался выбрать между тремя вариантами: погрузиться в книги, поехать к пробою или выяснить у бульдога, кому понадобилась смерть моей оболочки. Все три задачи касались важными, но выбрать сейчас можно было только одну. Расположившийся на столе ястреб что-то закликотал, параллельно передавая мне мысленное послание, и я поднял на него глаза, кивнул. «Пожалуй, ты прав. Для начала стоит своими глазами взглянуть на эти их пробои». Глава 16. В Дарфане имелся специальный раздел, посвященный пробоям, что-то вроде меню с пунктами выбора. Все, что требовалось, отправить номер одного из них в окошке, после чего тебе приходил ответ. Я в очередной раз удивился системе, которую придумали смертные. В чем им точно нельзя отказать, так это в изобретательности. Стоило мне отправить цифру 3, как на аппарат пришло новое сообщение, что-то вроде картинки и подписи, где говорилось, что на нее нужно нажать. Я незамедлительно тыкнул пальцем в изображение и уже через мгновение смотрел на карту Российской империи. Опытным путем выяснилось, что если нажать пальцем на любое ее место, это приблизит тот или иной регион. Мне был нужен Петербург, который находился в левом нижнем углу, но внимание само по себе отвлеклось на громадное черное пятно, что находилось в подбрюшье страны. Тот самый Уральск, о котором говорила моя единственная в этом мире последовательница. Насколько я понимал, здесь не просто появился пробой, но и образовалось гнездо, которое захватило солидную часть города и прилегающей территории. Еще пара похожих пятен была в восточной части страны, плюс десяток поменьше, разбросанных по всей карте. Вот рядом со столицей пробоев находилось всего 5, все располагались рядом друг с другом, будучи сконцентрированными в одном месте. Еще здесь имелась короткая справка, согласно которой мне нужно было добраться до представительства 5-го отделения собственной, его императорского величества канцелярии. Для чего именно, не указывали. Но как я подозревал, чтобы приобрести тот самый браслет с куском переработанного горного хрусталя, и возможно получить какие-то документы. Как я уже успел понять, эти варвары обожали бумажки и старались выдавать их по любому поводу. Само представительство, располагалась за окраиной города, километрах в 10 от Вологодской Ямской слободы, вплотную к тем самым пробоям. Шофер вызванного автомобиля, услышав о пункте назначения, пристально посмотрел на меня в зеркало заднего вида, но ничего не сказал. Хотя его мысли легко считывались и без слов, смертный не понимал, за каким циклопом молодой парень в студенческой форме вечером отправляется к пробоям. Тем не менее, до момента, пока мы приехали к нужному месту, он не произнес ни слова, лишь на прощание пожелал удачи таким тоном, как будто я направлялся в гущу кровопролитного сражения, вооруженный лишь добрым словом да улыбкой. Возможно, не совсем правильно интерпретировал тот факт, что я всю дорогу читал книгу о пробоях. Ее я все-таки решил прихватить с собой в машину, чтобы использовать время с максимальным для себя толком. Представительство 5-го отделения оказалось целым комплексом зданий, обнесенных решетчатым забором. Около ворот дежурила пара вооруженных винтовками солдат, которые смерили меня взглядами, но решили не интересоваться целью визита. Надежная у них тут система безопасности, что сказать, на уровне пьяных финикийцев. Я не совсем понимал, куда следует идти, поэтому отправил на разведку Сандала. В этот раз ястреб справился не так быстро, как хотелось бы, вернулся только спустя пару минут. Зато сразу же передал мне сигнал, что все выяснил, и медленно полетел вперед, ведя меня за собой. Нужной мне постройкой оказалось серое здание, высотой в 3 этажа, которое располагалось справа от входа. В холле никого не было, но спутник уверенно летел дальше, так что я следовал за ним. Вот около приоткрытой двери он притормозил, всем своим видом демонстрируя, что мне нужно внутрь. Интересно, здесь всегда так немноголюдно, или это из-за того, что я приехал поздно вечером? Толкнув дверь, я вошел внутрь и, оглядев пустую комнату, двинулся дальше. Скорее всего, здесь должен был находиться секретарь, который сейчас по каким-то причинам отсутствовал на месте. Зато во второй оказались люди. Сидящий за столом мужчина в темно-серой форме, напротив которого стоял парень лет 20, оба обернулись на меня, прерывая разговор. А когда я подошел ближе, одетый в мундир серый, медленно протянул: «Только не говори, что ты тоже хочешь к пробою. Второго за вечер я не вытерплю». Сандал возмущенно что-то прокликотал, промчавшись в воздухе над его головой. А я решил уточнить: «С этим есть какая-то проблема?» Сидящий за столом мужчина невесело усмехнулся: «Ну что ты, никаких проблем. Разве что мне потом придется объяснять вашим родственникам, как вы оказались около пробоев и почему погибли. Не самое приятное занятие, скажу я тебе. Особенно, когда они рвут и мечут, требуя наказать виновных». Я продемонстрировал ему вежливую улыбку. «Мой единственный родственник будет крайне рад узнать о моей гибели. Такое, знаете ли, бывает, когда с тобой судится за место главы рода. Поэтому в мои намерения вовсе не входит смерть». Смертный кашлянул и чуть приподнялся на стуле, пройдясь по мне внимательным взглядом. «Чем и как ты собрался убивать монстров, студент? На выпускника ты не тянешь, а идти к пробою с навыками 3-го или даже 4-го курса – это самоубийство». Еще раз усмехнувшись, я перевел беседу в новое русло. «Любой одаренный старше 18 лет имеет право записаться в защитники, не так ли? Я одаренный, и мне больше 18». Тот устало вздохнул и покосился на тощего паренька, который до этого с расстроенным видом стоял около массивного рабочего стола. Сейчас же этот юный смертный веселел буквально на глазах, поглядывая то меня, то на служаку. «Ты же понимаешь, что это дорога в один конец, парень». Возмущенный Сандал нырнул прямо в столешницу и через пару мгновений вылетел обратно, таща за собой револьвер. К счастью, не попытался засунуть его в походный ранец, который я прихватил с собой вместо саквояжа, а помчался куда-то наверх. Я же с показательной небрежностью пожал плечами: «А вы понимаете, что это нарушение законов Российской империи? Мои интересы в судебной тяжбе представляет Бельский. Что-то подсказывает, он не откажется взяться за еще один иск, поданный против 5-го отделения». Лицо смертного, который посмел обращаться на «ты» к самому Микурию, чуть изменилось. «Бельский, ты извини, но за место главы какого рода идет тяжба?» Я довольно усмехнулся. «Значит, тут еще и делят одаренных в зависимости от их происхождения, а ведь так красиво на каждом углу рассказываете, что все защитники равны, и всем плевать, откуда ты прибыл, из столицы или глухой деревни. Тогда как на деле все зависит от того, сколько у тебя власти и денег». «Так», — тот скрипнул зубами, рассматривая меня. Потом выдохнул и откинулся на спинку стула. Развел руками в стороны. Раз спешишь сгинуть, дело твое. 300 рублей за браслет, оружие и амуниция в соседней комнате. В городе полно лавок, но судя по тому, что ты явился в одной форме, времени на то, чтобы туда заглянуть не нашлось. Так что выбирай из того, чем богаты мы сами. Слова по поводу оружия, пожалуй, были верными. Стоило заехать куда-то, чтобы присмотреться к инструментам для убийства монстров. С другой стороны, я рассчитывал лишь разведать ситуацию. Завтра ведь придется тащить это тело на учебу, не стоило его слишком утомлять. Я выложил на стол 300-ные банкноты и через несколько секунд получил браслет из широкого куска кожи, в центр которого был встроен кусок обработанного магией хрусталя. Он был предназначен для того, чтобы определять ранг защитника, плюс изменять силу убиваемых монстров, делая ее доступной для поглощения одаренными. Официальное объяснение было куда более запутанным, что-то про разницу в энергетических структурах и опасность прямого воздействия выплеска силы при убийстве монстра. Но как мне казалось, все это требовалось лишь для отвода глаз. На самом деле, браслет был нужен, чтобы смертные могли впитать максимум силы из каждого убитого создания. С оружием все оказалось откровенно плохо. Паршивые клинки, копья и кинжалы. По соседству с ними револьверы, пистолеты и винтовки. Отдельно лежало несколько моделей пистолет-пулеметов. С оружейным справочником этого мира я ознакомился, пусть и мельком, так что хорошо представлял, на что именно смотрю. Тот юный смертный, что тоже хотел попасть к пробоям, сразу бросился к огнестрельному оружию, принявшись перебирать разные варианты. Не знаю, ради чего он собирался отправиться к пробоям, но парень не скрывал откровенной радости. Я же присмотрелся к мечам, которые были перед глазами. Оглянулся на мужчину в форме, который открыл нам дверь в это подобие оружейное и сейчас стоял в проеме, скрестив руки на груди. «Это все, что у вас есть?» Тот с усмешкой кивнул. «Недостаточно хороший выбор, можешь вернуться в город и поискать лавки, а потом снова приехать сюда, или подумать над своим решением до завтрашнего дня». Мысль о том, что мы отправимся навстречу монстрам, видимо, все еще не давала ему покоя, но останавливаться я не собирался, да и второй смертный, похоже, был полностью уверен в своем желании, взял в руки один меч, второй, третий. Как они вообще этим сражаются? Баланс ужасен, рукояти неудобны. Один клинок и вовсе выглядит так, как будто его ковала дриада в компании 5 пьяных сатиров. При этом все они неплохо проводили время, из-за чего она ничего не видела и действовала одной рукой на ощупь. Другого объяснения причине, по которой меч получился настолько ужасающим, я не видел. В конце концов, выбрал себе один из тех, что хотя бы отчасти напоминал оружие, и добавив к нему кинжал, двинулся к выходу. Смертный, что так и стоял в дверном проеме, удивленно поднял брови. А остальное, револьвер хотя бы возьми. Я глянул в сторону паренька, который уже прицепил на свой пояс два револьвера и сейчас выбирал винтовку. Вернув взгляд на служаку, поинтересовался, сколько с меня, или это вы предоставляете бесплатно. Мужчина с улыбкой покачал головой. Меч 700 рублей, кинжал 200. Как по мне, расценки были явно взяты из воздуха. Эти куски железа точно не стоили своих денег. Но с другой стороны, деньги доставались мне относительно легко, а альтернативы сейчас все равно не было. Паренек, который замер около выставленного на стендах огнестрельного оружия, повернулся в нашу сторону и осторожно уточнил. А за это, встретивший нас офицер мельком посмотрел на него. Револьверы по 2000, каждый патрон по 5. Они пусть и слабые, но артефактные. Судя по лицу юноши, тот тоже не считал цену справедливой. Сразу же отложил в сторону винтовку, которую до этого рассматривал, и принялся снимать одну кобуру. Я же полез за деньгами. Когда деньги перекочевали в руки сотрудника 5-го отделения, внутри комнату объявился Сандал, в ключе которого была зажата приличная пачка денег. Я машинально отправил ему мысленный вопрос по поводу их происхождения, и излучающий бурную радость ястреб неожиданно ответил вполне разборчивой фразой. Со словами «грабь награбленное» материализовал деньги внутри моего ранца, после чего снова умчался во свояси. В чем-то он, пожалуй, прав. Просто такие деньги за подобное оружие – откровенный грабеж. Я же вполуха выслушал наставление офицера и, наконец, покинул здание. Оказавшись снаружи, прицепил на пояс кинжал. Вот меч пришлось нести в руках, под такое оружие университетская форма точно не подходила. Влив в нить связи немного божественной силы, отозвал Сандал из здания и зашагал к дальней стороне огороженной территории, где должны были находиться вторые ворота. Если через первые в представительство можно было попасть из города, то эти выводили к защищенному периметру, который окружал 5 собранных в одном месте пробоев. Здесь охрана уже была куда серьезнее, мало того, что на посту дежурил сразу десяток солдат, так еще и была установлена пара пулеметов. Кто-то из солдат смотрел на меня с долей иронии, другие с откровенным сожалением, но вопросов никто из них не задавал. Только сержант, что командовал постом, махнул рукой в сторону виднеющихся впереди огоньков и обозначил, что где-то там и находится периметр. Если честно, я ожидал увидеть что-то вроде изгороди, которая патрулируется военными, или цепочку наблюдательных постов. Но умчавшийся вперед ястреб передал совсем иную картинку. Глубокий ров, за которым шел настоящий земляной вал с оборудованными огневыми позициями, установленные пулеметы, рядом с которыми даже сейчас дежурили бойцы, а в полусотне метров позади всего этого, вторая линия обороны. Причем, если я верно понимал установленные таблички, отступать к ней нужно было строго по прорытым траншеям, потому как в противном случае, солдат рисковал подорваться на мине. Этим изобретением смертных было заполнено все пространство между укреплениями. Они настолько укрепились из-за близости пробоев к столице, или оттуда на самом деле лезет настолько опасная гадость, что приходится так перестраховываться. Для сообщения с представительством 5-го отделения имелась только узкая, вымощенная брусчаткой дорожка, по которой я сейчас и шагал. Судя по всему, ей пользовались только свежеиспеченные защитники. Умчавшийся на добрый километр вправо Сандал сейчас показывал мне еще комплекс из нескольких зданий, которые однозначно предназначались для проживания солдат. Если прикинуть общую длину оборонительного периметра, думаю, вдоль него должно было располагаться еще несколько таких же. Когда я оказался на той самой линии обороны и миновав нескольких солдат, уже собирался спуститься с земляного вала, отправившись к узкому мостику, переброшенному через ров, на плечо внезапно опустилась чья-то рука. Я с трудом сдержался от использования своей силы, хотелось напитать руку мощью и ударить, отправив наглеца в далекий полет, но поступать так на глазах целой группы солдат было бы не слишком разумно. Поэтому я просто повернул голову и столкнулся взглядом с армейским офицером, на левой руке которого тоже обнаружился браслет защитника, едва заметно светящийся красным. 9-й ранг, причем, либо полученный недавно, либо очень давно не испытывавший притока свежей мощи. Поручик Лотов, защитник 9-го ранга, не буду спрашивать, какого беса ты собрался лезть к пробою ночью, но думаю, стоит тебя предупредить. На момент замолчав, сделал максимально суровое лицо. Получилось, правда, не слишком успешно, примерно так же, как у новенького Велита, что пытается копировать манеру легата. Увидишь группу тварей, беги. Почувствуешь, что не справляешься, тоже беги. Услышишь шепот в ночи, мчи сразу и со всех ног. Слышишь, понимаю, что ты, наверное, грезишь успехом и кому-то хочешь доказать свою смелость, но никому не станет лучше, если ты здесь погибнешь. Какие же они мнительные. Тот факт, что я в одиночку пересекал периметр, вовсе не означал, что я обязательно погибну, как только доберусь до монстров. Скорее, это им стоило бояться. Правда, ответить он мне не дал. Сразу же продолжил. А если увидишь вход, не иди туда. Кто бы тебя ни звал и что бы тебе ни обещали, не вздумай шагать в дымку, слышишь? Вход, в книге, которую я взял с собой про входы в пробои, вовсе не упоминалось. Вот в информации, которую для ознакомления присылали через Дарфан, про них говорилось. Но там просто обозначался факт их наличия. Да и кто может звать внутрь пробоя? А что там, внутри? Лицо военного перекосилось от негодования. Ты слышал, что я сейчас сказал? Я спокойно кивнул. Конечно, ты же кричишь мне почти в лицо. А еще я спросил, что находится внутри. Тот на момент застыл, буравя меня взглядом. Ничего такого, что стоит смерти. В пробой ходят только опытные защитники, да и то командами. А в эти лучше вообще никому не соваться. Еще мгновение посмотрев на меня, обернулся назад, где по дорожке спешил тот худощавый паренек. Мгновение поколебавшись, все же сделал свой выбор и зашагал навстречу второму свежему защитнику. А я воспользовался моментом и спустился с земляного вала по сделанным с противоположной стороны узким ступеням. Пространство перед линией обороны заливал свет множества направленных в сторону пробоев фонарей. Наверное, это было удобно с точки зрения обнаружения монстров, но я постарался пересечь освещенный участок с максимальной скоростью. Наконец, оказавшись в темноте, остановился около зарослей кустарника и, вытащив меч из ножен, бросил их на землю. Уверен, оружие все равно не переживет сегодняшней ночи. Отправив вперед сандала, подождал. А вот и первый противник. Правда, выглядел он не слишком опасно. Что-то вроде гигантского ежа-переростка, который копошился под деревом. Перед тем, как двинуться дальше, я на всякий случай потянулся к осколку искры и окружил тело энергетической вязью. Она разительно отличалась от той, что использовал в поединке княжич. Но откуда этим варварам знать секреты римских божественных плетений? На первый взгляд, это было лишним. Зато пригодилось, когда я пошел на сближение с ежом, тот неожиданно выплюнул в меня десятка-два длинных тяжелых игл. От большей части я успешно уклонился, но вот три штуки ударили в защиту, отлетев назад. А не будь ее на месте, обеспечили бы моей оболочке серьезные проблемы. Быстрый рывок вперед и клинок погрузился в тело монстра, рассекая его пополам. Я почувствовал, как по телу пробежала легкая дрожь, а к искре скользнула еще одна крупица божественной силы. Значит, произошедшее в университете не было уникальным случаем. В каждом монстре имелось чуть-чуть мощи высшего порядка. Вот чего я не понимал, так это ее происхождение. Откуда она могла взяться в этих созданиях? За следующую четверть часа я прикончил еще десятка три ежей, что начало сказываться на ядрах Эфиева, они стали чуть ярче. Если подумать, это самый простой способ усилиться. Знай себе, убивай твари и впитывай силу. Видимо, именно поэтому к пробоям и продолжал течь солидный поток одаренных, которых не смущала зашкаливающая смертность. Несколько раз мне помогал сандал, ястреб попросту материализовал клюв внутри сердца ежа, и тот моментально погибал. Правда, в таком случае, выплеск силы проходил через птицу, и по ощущениям, мне доставалось немного меньше, чем при обычном убийстве, что мой спутник, само собой, отрицал. В стороне несколько раз слышались выстрелы. Отлетевший в сторону сандал показал мне того юного смертного, что осторожно продвигался вперед и, обнаружив ежей, открывал прицельный огонь. Вот чего я не понял, так это смысла его дальнейших действий. Зачем парень потрошил каждую тушу со стороны брюха и потом рылся во внутренностях? Когда ястреб в очередной раз продемонстрировал мне картинку, на этот раз рассмотрев все вблизи, я понял, что смертный что-то вытаскивает из убитых тварей. И судя по тому, с каким упорством он это искал, добыча была ценной. Остановившись, я вогнал меч в землю и достал Дарфан. Пожалуй, перед тем, как лишать жизни очередного ежа, стоит еще раз проверить всю информацию о тварях пробоев. Но стоило мне взять устройство в руки, как откуда-то из темноты послышался милый женский голос, напевающий песню. Если не считать того, что вокруг была ночь, а где-то рядом ползали монстры пробоев, меня удивил только один факт – отличное знание поэмы Вигилия, да еще и в ее авторском варианте. Глава 17. Убрав Дарфан в карман, я взялся за рукоять меча и поймал себя на мысли, что доставать мне его совсем не хочется. Странно будет заявиться к поющей смертной с обнаженным клинком, правда же? Сандал прислал какую-то тревожную мысль, но сознание не уловило ее сути, лишь поймало отзвук беспокойства спутника. Только сделав шаг в направлении источника звука, я наконец понял, что именно не так. Видели, пение рядом с пробоем, мое нежелание браться за оружие, беспокойство сандала. Все моментально сложилось в четкую картинку. Осколок искры уже обеспечивал наличие силовой вязи, которая прикрывала все мое тело. Теперь же я задействовал его и для защиты своего разума. Как только божественная мощь окутала сознание, картинка окружающей реальности изменилась. Теперь я не слышал слова из поэмы Вигилия, которые тихо пел юный женский голос. Вместо этого уши улавливали лишь набор мерзких скрипящих звуков. Единственное, что совпадало, направление, откуда те доносились. Ястреб сразу же показал источник, сидящая в темноте фигура, у которой не было заметно четких очертаний. Пожалуй, я давно не испытывал такой ярости. Наверное, с тех самых пор, когда понял, что нас атакуют те, кого мы пощадили. Но то были хотя бы боги. А сейчас меня пыталась убить какая-то неведомая тварь. Первое, что пришло на ум, — сирена. Но откуда здесь, в варварском мире, взяться этой расе? Кем бы ни являлся этот монстр, он, наверное, здорово удивился, когда я явился к нему с мечом в руках. Но как-то продемонстрировать свое изумление не успел. Такое бывает, когда сталь разрубает ваше тело на несколько частей. Стоя около изрубленного на куски мертвого тела, я присмотрелся. На сирену труп походил совсем мало. Да, эти обитательницы островов тоже не были красотками. Чтобы возлечь с кем-то из них, нужно было иметь весьма специфический вкус. Но они хотя бы отчасти напоминали женщин. А сейчас передо мной было что-то непонятное. Склизкая нога, которая выглядела так, как будто принадлежала гигантской улитке, покрытой чешуей корпуса и венчающая все это голова, что напоминало змеиную. Но сомнений по поводу ее воздействия на разум у меня не было. Тварь приманивала к себе потенциальных жертв, а потом разделывалась с ними. Тот же самый принцип, что был у сирен. Зато и выплеск силы после ее гибели был куда больше. Меня снова пробрала дрожь, а кусок горного хрусталя на момент слабо засветился зеленым. Я поднял взгляд на сандала, который завис в воздухе. «Давай слетай и посмотри, что именно тот парень вырезает из ежей». Ястреб издал недовольный звук, но вместо того, чтобы припираться, умчался прочь. Видимо, сказалось понимание того, что некоторые местные монстры могут оказаться вполне опасными, даже для меня. Добравшись до смертного, который как раз потрошил тушку очередного, успешно застреленного ежа, мой спутник приблизился, наблюдая за его манипуляциями, и само собой запустил передачу картинки. А вот и оно. Юноша вытащил из тела ежа какой-то плотный сгусток и, очистив его от крови, засунул в подсумок. Когда сандал вернулся, я задумчиво кивнул на разрубленные части сирены. «Ну давай, ищи». Тот повернул ко мне голову, и в сознании отчетливо прозвучала мысль: «Тебе надо, сам и ищи». В ответ я усмехнулся и прибегнул к другому методу. Не думал, что надо быть поумнее. Понимаю, что сейчас говорю с чьей-то душой, но раз ты получил второй шанс, разве не стоит им воспользоваться? Птица сделала переворот в воздухе и зависла в полуметре от меня, передавая чувство недоумения, а через пару секунд неожиданно опустилась вниз, принявшись ожесточенно потрошить части тела сирены. Если быть более точным, то всего одну часть, и вполне целенаправленно. Не знаю, как, но ястреб точно знал, где следует искать нужную вещь. Хотя нет, я уже понял, как именно он обнаружил цель. Достаточно было слегка подсветить труп божественной силой, как в одном из кусков плоти сразу проявилась ярко-зеленая точка. Закончив, он бросил мне находку, которую я поймал в воздухе. Упругий на ощупь кусок субстанции с неровными краями, внутри которого хорошо чувствовалась концентрация силы. Какой-то вариант артефакта-накопителя, вроде тех амулетов, которые мы выдавали некоторым последователям, только этот вырос внутри живого организма, а не выкован Гефестом. Я засунул его в ранец и двинулся дальше. Следующие полсотни метров попадались только ежи, а потом я снова услышал скрипучий голос и сразу двинулся на звук. Выйдя из-за кустов, остановился, с усмешкой посмотрел на чудовище. «Поешь ты откровенно ужасно. Даже самка циклопа во время спаривания и та визжит мелодичнее». Монстр заткнулся, а в желтых глазах мелькнуло что-то вроде удивления. Сказать наверняка было сложно, потому что я сразу снес его череп ударом меча. Сандал быстро извлек добычу, а я двинулся дальше, постепенно забираясь все дальше вглубь территории, что была обнесена периметром, убивал ежей и сирен, наслаждаясь ощущением растущей силы. На осколке искры приток мощи сказывался не слишком заметно, но даже она прибавила несколько процентов в плане своих возможностей, а человеческие ядра Афеева и вовсе полыхали. Все происходило по одному и тому же сценарию. Я появлялся около удивленной твари, которая считала, что еда сама топает к ее глотке, после чего пускал в дело клинок, а ястреб вытаскивал из тела нужный кусок плоти. Он уже точно знал, где тот находится, поэтому не разрывал тело сирены, а лишь просовывался внутрь и переводил добычу в призрачное состояние, выволакивая потом наружу и снова материализуя. Удобно, быстро и эффективно, а еще чисто. Хотя, моя студенческая форма все равно была изрядно залита кровью, неизбежные последствия работы мечом. В какой-то момент сандал сообщил, что тот парень, который желал попасть в пробой вместе со мной, уже возвращается назад. То ли потратил все купленные патроны к револьверу, то ли решил, что на сегодня риска ему хватит. Я же наоборот чувствовал упоение. Чтобы убивать этих монстров, мне даже не приходилось вливать в клинок силу. Да они и вовсе не сопротивлялись. Основным оружием тварей служил голос, которым те приманивали жертв. Интересно, как с этим справлялись солдаты, что охраняли периметр, и почему тот военный не описал мне принцип воздействия монстров на человеческий разум. Мог бы не просто отделаться общими словами, а добавить конкретики. Спустя полчаса и два десятка убитых сирен, Сандал сообщил о том, что нашел что-то интересное. Ястреб тоже вошел во вкус, с каждой новой порцией силы. Он набирал свою собственную мощь, так что спутник с радостью участвовал в охоте, а пару сирен и вовсе прикончил собственными руками, вернее клювом, банально перевел их мозги в призрачное состояние, выволок наружу и бросил на землю. Идеальное убийство. Единственный недостаток этого метода – тот факт, что монстры были щедро пропитаны силой, из-за чего подобные фокусы требовали серьезных усилий со стороны птицы. Сам ястреб вернулся назад и полетел рядом, яростно кликача и размахивая крыльями. Да что такое он там нашел? Останки божества? Сундук золота? Показывать точную картинку? Сандал наотрез отказывался, намекая, что меня ждет сюрприз. Но опасности впереди он точно не чувствовал. Скорее что-то интересное. Возможно, мой спутник и считал, что способен утаить от Меркурия свои тайны, но сейчас, когда моя сила совсем чуть подросла, я хорошо ощущал его мысли. Читать не мог, но чувствовать общую направленность, да. Обойдя группу из нескольких деревьев, я остановился, рассматривая находку ястреба. Купол высотой около 2 метров, окруженный клочьями странного тумана, который поблескивал в темноте. Это вход в один из пробоев, место, откуда лезут сирены и ежи. Бросил взгляд на Сандала, который сейчас завис в воздухе, справа от меня. Как думаешь, там внутри много сирен? Тот передал в ответ утвердительную мысль и мечтательно закликотал. Уже рисовал себе картину того, как превратиться в могучего ястреба, способного одним касанием испарять целые здания. Наверное, точных его мыслей я рассмотреть не мог, но у божественных спутников, они зачастую именно таковы. Сложно удержаться от желания обладать запредельной мощью, когда постоянно находишься рядом с живым богом. Тогда пойдем, посмотрим, что там внутри. Давай, лети на разведку. Снова глянул на меня одним глазом, укоризненно сообщив, что его всегда отправляют первым. А потом сорвался с места, влетев прямо в серый туман. Нить связи сохранилась. Но вот ощущение ястреба стало сильно смазанным. Я лишь чувствовал, что он жив, без каких-либо деталей. И уж тем более он не был способен передать мне какую-то картинку. Секунд через 30 вернулся обратно и передал мне простое сообщение. 5 сирен поблизости от места выхода и больше никакой опасности. Довольно улыбнувшись, я на всякий случай влил в клинок немного силы и двинулся вперед. Переход через купол серого тумана, внутри которого виднелось серебристое мерцание, оказался неожиданно простым. Как будто я шагнул из одной комнаты в другую. Только глаза на какую-то секунду не видели ничего, кроме сплошной серой массы. Но это совсем мелкая неурядица. Когда оказался по ту сторону, на тело сразу же навалилось ощущение влажности, казалось, воздух пропитан мелкими каплями воды, что не помешало мне прикончить всю 5 сирен, которые находились рядом. Кажется, последняя тварь, после смерти своих товарок, начала о чем-то догадываться. Но было уже поздно, светящийся силой клинок рассек ее череп, лишая жизни. Послав Сандала достать добычу, я осмотрелся. Если честно, ожидал увидеть здесь что-то вроде подземных переходов или пещеры. Почему-то пробои тесно ассоциировались у меня с Тартаром и запертыми там титанами. Но на самом деле, вокруг было открытое пространство. А судя по песку и высокой влажности, я точно оказался где-то совсем рядом с водой.